Мы возвращаемся к нашим беседам по изучению Евангелия от Марка. Иисус Христос сказал своим ученикам следующее: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Иисус имел в виду свое предстоящее преображение, когда его ученики своими глазами увидят его славу и услышат голос Бога Отца, подтверждающий дело и миссию его Сына. Петр был одним из очевидцев этого преображения. Он рассказывает об этом событии во втором своем послании в главе 1, стихах с 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывший очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от вселепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Преображение. Марка 9 глава, со 2 по 8 стих. Марк говорит, что это произошло 6 дней спустя после того, как Иисус учил своих учеников, какую дорогую цену им придется заплатить за то, что они будут следовать за Ним. Иисус говорил об этом, находясь в Кесарии Филипповой. После этого взял Иисус Петра и Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую и преобразился пред ними. Считают, что этой горой была гора Гермон, находившаяся неподалеку от того места, где учил Иисус. Это высокая гора, достигающая 3000 метров в высоту. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Если вы откроете Откровение, книгу 1.14, вы найдете там описание Иисуса в сиянии славы. И вы увидите, как похоже то описание на описание, только что прочитанное нами в главе 9, где показан Иисус в момент преображения. Там, на горе, во время преображения с Иисусом были и беседовали с Ним Илия и Моисей, а также Петр, и Яков и Иоанн. Лука в своем Евангелии говорит, что Илия и Моисей беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они говорили с Ним о кресте, и мы можем легко себе представить, что цель их беседы состояла в том, чтобы укрепить и ободрить Иисуса. А что же ученики? Они увидели Его славу, и Он предстал пред ними в тот момент в Своем славном теле воскресения, в котором Он являлся им позднее, после воскресения из мертвых, и в котором Он придет в один прекрасный день для установления Своего Царства на земле. Когда Моисей и Илия собрались удалиться, Петр, не зная, что сказать, заговорил с Иисусом. Возможно, от страха, Петр продемонстрировал свое непонимание происходящего и бессознательно попытался отвлечь внимание от самого главного — креста, о котором говорили Иисус, Моисей и Илия. Петр выразил желание, чтобы все трое оставались на горе, и предложил устроить для них 3 кущи — одну для Иисуса, другую для Моисея и 3-ю для Ильи. И тогда из облака раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Таким образом, Бог указал на сущность и значение происходившего там, и, внезапно посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Моисей и Илья исчезли. И Бог пожелал показать ученикам, что его единственным полномочным представителем был Господь Иисус Христос, его Сын. Ученики должны были его слушать. Иисус говорил со своим Отцом о кресте, и Бог хотел, чтобы ученики поняли это. Иисус Христос явился перед ними в славе на горе Преображения. Но это еще не было введением к наступлению Его Царства. Перед тем, как Он разделит славу со Своим Отцом, Ему предстояло пройти крест, смерть и воскресение. Здесь, на горе, Иисус еще раз услышал подтверждение Своей миссии устами Отца, подтверждение аналогично тому, которое было сделано во время крещения Иисуса. После всего этого ученики не видели никого, кроме Иисуса, его Иисуса. Нельзя было сравнивать с Моисеем и Ильей, слугами Божьими. И в этом состояла ошибка Петра, пожелавшего устроить покушение для каждого из них. Так давайте же не будем допускать ошибки в данном вопросе, ошибки, допущенной Петром, потому что Иисус Христос и только Он является нашим Господом и Спасителем и единственным посредником между Богом и человеком. Только Он способен спасти нас от власти наших грехов и даровать нам жизнь вечную. Илья. 9 глава, с 9 по 13 стих. Когда они спустились с горы, Иисус наказал им никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Ученики не поняли, что Он имел в виду, когда говорил о Своем воскресении. Но они не осмеливались спросить его об этом. Вместо этого они спросили, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Увидев великого пророка на горе, ученики вспомнили о том, что говорит о нем Писание. Иисус им ответил, «Правда, Илья должен прийти и устроить все». И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано в Нем. Книжники знали Писание, которое предсказывало миссию Ильи в книге Малахии, глава 4, стих 5. «Вот я пошлю к вам Илью пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Иисус снова напоминает ученикам о том, что должно случиться с Ним самим от руки людей зла, и отвечает им на вопросы, касающиеся пророка Ильи. «И Илья пришел, — сказал Иисус, — имея в виду Иоанна Крестителя, который явился в духе и силе Ильи». Вначале Иоанн пользовался популярностью в народе, когда он крестил всех, приходивших к нему. Но лидеры народа отвергли его, и царь Ирод немного позднее лишил его жизни. Матфей в главе 17, стихе 13, говорит нам, что тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Иисус хочет, чтобы они поняли, что из-за неверия народа Израиля Иоанн, провозвестник Мессии, был отвергнут и убит. И также, что он, Иисус, претерпит страдания и умрет, как сказано об этом в Писании. Но мы знаем, что они не поняли Иисуса до конца, пока не стали свидетелями Его воскресения. Когда мы читаем у Луки 24, 45, 46, Иисус отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Илия пришел в лице Иоанна Крестителя, но его приход не заменил собою креста и смерти Иисуса, а также его воскресение для искупления грехов человека. Трудное исцеление. 9.14.29. Опустившись с горы Преображения, Иисус и его ученики присоединились к группе остальных учеников и последователей Иисуса. Они увидели, что толпа увлечена горячим спором. Один человек из толпы сказал, что он привел своего сына, одержимого бесом, чтобы ученики Иисуса исцелили его. Однако они этого не смогли сделать. Услышав об этом, Иисус сказал с упреком: «О, род неверный, доколе буду с вами?» Обращаясь вне всякого сомнения к своим ученикам. И затем добавил: «Приведите его ко мне». Отцу бесноватого также был нужен урок веры в ответ на его слова: «Если что сможешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». Напомнив отцу, что для исцеления его сына ему потребуется вера.